19:45. Я дома. Дома? Ну да. Другого-то дома, кроме родительского, у меня теперь нет. На подъезде сумерки окончательно сгустились. Перетекли в еще одну влажную летнюю ночь, и светляки заколотились о лобовое стекло своими неоновыми огоньками. Пахнет жареным мясом. Я иду к бассейну на запах и голоса. Барри колдует над барбекюшницей, все жуют. Венди полулежит в шезлонге, на животе у нее заснул Коул. Остальные сидят вокруг стола, едят бургеры и стейки, хрустят чипсами и запивают все это диетической колой. Пол бросает Райану легкий мячик, и он отбивает. Не каждый удар, но примерно каждый третий. Хорри работает полевым игроком, а Филипп стоит у бровки и, сложив ладони рупором, ведет прямой репортаж. «Он подает!» «Так, отличная подача!» «Каллен вынужден бежать на другой конец!» «Мяч за пределами поля!» «Но вот Райан Холлис бросается вперед за призом в $2000!» «Вперед, к вершинам спортивной карьеры!» Толпа беснуется. «Да, сегодня его день!» Мама с Линдой сидят во главе стола, потягивают из пластиковых стаканчиков шардоне и играют в домино. Рядом Элис рассеянно листает субботнюю газету. Я останавливаюсь поодаль и смотрю на этих людей, этих, в сущности, чужих людей, которые называются «моей семьей». Никогда прежде мне не было так одиноко. В кармане у меня начинает вибрировать мобильный телефон. Я отхожу подальше, за угол. «Привет», — говорит Пенни. «Пойдем в кино?» Мой последний поход в кино сложился не слишком удачно. Это было через пару недель после моего переезда в подвальчик к супругам Ли. Теснота душила, и я отправился в кино. Один. Пока мы с Джен жили вместе, друзья у меня были. Когда все открылось и я съехал, Алан и Майк сходили со мной в кафе, и все мы подняли бокалы за то, что Джен потаскуха, а я хороший парень. Однако эти посиделки оказались прощальной встречей. Джен осталась при друзьях, а меня молча списали в расход. И вот через пару недель, въезжая на многоэтажную стоянку возле кинотеатра, я засек Алана и Майка с женами и Джен с Уэйдом. Они стройными рядами выходили из кино, болтали, смеялись, возбужденные после фильма. Уэйд вписался на мое место самым естественным образом. Я попытался уверить себя, что компания повстречалась случайно, но какое там? Конечно же, они пришли туда вместе. Причем, судя по жестам, по мимике, они виделись не впервые. Как же горек момент, когда осознаешь, что тебя сменили как перчатки. В наших благопристойных пригородах дружбу заводят и поддерживают жены. То есть, на самом деле, мои друзья были мужьями подруг моей жены, тех, которых я согласился смиренно терпеть. А теперь меня убрали с поля, поставили на мое место дублера, сделали пометочку в программке, и шоу продолжилось, без зазоров и пауз.